Глава четвертая. «Убрать паруса!» — негромко скомандовал Эрок, верховный ярл Скандии и в настоящее время капитан корабля «Волчий ветер». Свенгал и его небольшой отряд матросов, ответственных за паруса, стояли наготове возле мачты. По его приказу они отпустили фалы, удерживающие массивную рею, и начали опускать ее к палубе. Большое полотнище, колыхаемое легким, дующим с моря бризом, складывалось волнами. Уложив его как следует, еще трое матросов проворно перенесли его в парусную кладовую на носу. Саму рею отсоединили от мачты и, аккуратно развернув, чтобы ненароком ни с чем не столкнуться, бережно уложили вдоль палубы между двумя рядами скамей для гребцов. Обычно скандианцы во время таких действий не обращали внимания на поднимаемый ими шум, но то при обычных обстоятельствах. Сейчас же они находились в рейде. Пользуясь ситуацией, Эрок развернул корабль носом влево, направив его параллельно низкой береговой линии Арриды, пролегавшей метрах в 30 от них. «Весла!» — все так же приглушенно отдал приказ Эрок и добавил: «И ради Торрока, как можно тише!» В чем скандианская религия точно заслуживала похвалы, — подумал Эрок, — так это в многочисленности ее богов, полубогов и мелких демонов, обращаясь к которым можно было придать большую выразительность своим словам. С тщательностью грузные гребцы расчехляли весла и устанавливали их в уключены по бортам корабля. При этом раздалось всего лишь несколько глухих стуков и еле слышных поскрипываний. Но Эрок все равно недовольно поморщился. Несмотря на то, что этот берег Арриды был пустынным, всегда оставалась опасность, что их услышит какой-нибудь забредший сюда одинокий пастух или свернувший в эту глушь всадник. Они уж точно поспешат рассказать жителям города Аль-Шабах о том, что в предрассветной полутьме к ним приближается скандианский корабль. Да, подходить настолько близко к берегу было рискованно. Но это был меньший из рисков. Так скандианцы ночью уверенно продолжали свой курс на юго-восток, подгоняемые северным бризом, который в это время года дул всегда с моря на сушу. Управляя своим кораблем, Эрок вел его рядом с берегом залива, вдававшегося довольно далеко в территорию этой страны. На восточном краю залива, на приподнятом над морем мысом, располагался городок Аль-Шабах. Эрок знал, что с этой стороны подхода к городу закрывает темная громада холмов. До восхода солнца оставалось минут 40, но и потом его корабль окажется в тени, тогда как мыс с городом полностью освещенными. Эрок мог бы повернуть к Аль-Шабаху, находясь еще в открытом море, и тем самым избежать риска обнаружения с берега. Но это увеличило бы возможность того, что их заметят из города. Даже ночью волчий ветер выделялся темной точкой на серой поверхности моря. И чем ближе бы скандианцы подходили к городу, тем сильнее рисковали. Нет, выбранный им путь безопаснее — опустить паруса и пробираться вдоль береговой линии в тени прибрежных скал и холмов. Эрок постарался отвлечься от беспокойных мыслей. Видно, он и в самом деле давно не практиковался, раз в такой ответственный момент витает в облаках. «Весла на воду!» — прошептал он. Приказ передали по цепочке с одной скамьи на другую. Глаза всех сидевших попарно гребцов устремились на верховного ярла. Он поднял и опустил руку, и тут же все весла погрузились в воду, увлекая волчий ветер к цели. Эрок почувствовал, как под его руками ожил румпель. Вытянутый узкий корпус корабля двинулся вперед с новой силой. Небольшие волны ударялись о его дубовые бока, рассыпаясь брызгами и стекая ручейками. Нос с едва слышимым шипением рассекал темную гладь. «Хорошо снова выйти на дело», — довольно подумал Эрок. «Конечно, следует признать, что и в жизни верховного ярла есть свои удовольствия. Приятно получать 20% от всей добычи, которую пираты привозят в Халосхольм. Но Эрик родился, чтобы самому стать пиратом, а не сборщиком налогов или распорядителем. За несколько лет, что он просидел в великом чертоге Халосхольма, просматривая доклады и составляя счета вместе с Борсой, своим Хилфманом, Эрика охватила смертельная скука, и в нем зародилось острое желание как-нибудь развлечься. Если его предшественник Рагнак радовался каждому взносу, что приносили ему капитаны кораблей или местные фермеры, и с нескрываемой жадностью накапливал богатство, то Эраку вид сундуков не приносил никакого удовольствия. Он, как бывший капитан, находился скорее на стороне тех, кто при каждом удобном случае старался уклониться от налогов и выплат верховному ярлу и его сообразительному помощнику. В конце концов, в один прекрасный день Эрик отшвырнул от себя кучу бумаг, докладов, отчетов об урожаях, подробных списков имущества и награбленного ярлами добра, приказав заниматься всем этим Борсе, а сам объявил, что снова отправляется в рейд. «Всего лишь в один», — пояснил он возмущенному Хирфману. «Я точно сойду с ума, если просижу за письменным столом хотя бы еще один день. Мне нужно вернуться в море». Нехотя Борса согласился с Эриком. Сам он не отличался воинственным духом. Хилфман был администратором до мозга костей. Ему нравилось его занятие, он неплохо с ним справлялся. Он не понимал, почему грубые, закаленные в море капитаны, которые становились ярлами, не разделяли его увлечение цифрами и подсчетами скрываемого дохода. Но Борс узнал, что возиться с бумагами им не нравится. Даже Рагнак в первые годы своего правления время от времени уходил в рейды. И только позже, обленившись, прежний ярл стал находить удовольствие в том, чтобы оставаться в Халосхольме и пересчитывать свое богатство. Заявив о своем намерении, Эрик послал за Свенгелом, своим бывшим помощником, а ныне капитаном «Волчьего ветра», и сообщил, что на один рейд снова принимает командование на себя. Некоторые огорчились бы, узнав, что их, пусть и временно, разжаловали в первые помощники. Но Свенгл с радостью воспринял весть о том, что Эрик возвращается на корабль. Они были старыми друзьями, и Свенгл знал, что Эрик лучше его ориентируется в открытом море и прокладывает курс к цели. И вот они находятся у берегов Риды, приближаясь к небольшому торговому городу Аль-Шабах. Аль-Шабах был одним из тех городков, что снабжали съестными припасами, оборудованием, древесиной и такелажем суда, выходящие в постоянное море. Это было довольно неприметное поселение, основанное на выступающем над морем мысе, и в него можно было попасть по лестницам с пляжа. В это время в постоянное море как раз начинали устремляться торговые корабли, привозившие товары с юго-западных островов Бесконечного океана. При этом они останавливались у Аль-Шабаха или других похожих на него поселений, чтобы пополнить запасы воды, пищи и древесины для топлива, а также чтобы починить полученные во время штормов повреждения. За предоставленные услуги моряки расплачивались золотыми монетами и слитками, пополнявшими казну города. Время от времени, в ответ на тайное донесение из города, из расположенного внутри страны Марарока, столицы государства, в Аль-Шабах отправлялся караван, обходивший прибрежные города и доставлявший собранные богатства в сокровищницу Эмикира. Согласно полученным Мараком сведениям, первый в этом году караван должен был выйти через 2 недели. По вполне очевидным причинам расписание караванов хранилось в строжайшей тайне. Если потенциальные грабители не имеют ни малейшего представления о том, когда и куда повезут собранное богатство, то они, скорее всего, не смогут заранее спланировать нападение. Ни один разумный пират не стал бы рисковать своей жизнью ради призрачной возможности найти сокровища в кладовой города. Секретность и неопределенность служили лучшей защитой Аль-Шабаха, особенно если альтернативой ему был многочисленный и дорогой для круглогодичного содержания гарнизон. Но любые секреты можно узнать. За неделю до этих событий, в 80 километрах далее по побережью, Эрак заплатил 40 реалов одному осведомителю за копию расписания караванов. В бумаге было указано, что все другие прибрежные города уже поделились своими богатствами, и только кладовые Аль-Шабаха еще несколько дней будут оставаться наполненными. В городке размещался небольшой гарнизон, не более 40 человек. 40 сонных, откормленных, ленивых аридийцев из числа горожан, которые не участвовали ни в одной настоящей заварушке уже лет 20 и не идут ни в какое сравнение с 30 яростными, беспощадными, ловкими и сильными скандианцами, налетающими на прибрежное поселение, словно саранча на пшеничное поле. Вглядевшись в полутьму перед собой, Эрак различил более светлую полоску суши, означавшую песчаный пляж у подножия мыса. Над нею вырисовывались белые постройки самого городка. Особое внимание Эрак обратил на то, что ни в одном из зданий не горит свет. Никакого маяка и даже никаких факелов, которые освещали бы путь часовым. Верховный ярл пожал плечами. Неплохая идея. Горящий факел отвлекает часового, порождая ложное чувство безопасности, но в действительности он лишь ослепляет, мешает вглядываться во тьму и не дает понять, что происходит в нескольких метрах от освещенного пространства. И снова Эрак похвалил себя за решение двигаться к городу вдоль берега со спущенными парусами. С пляжа уже доносился всплеск, набегающий на берег воды, не прибой, а лишь небольшие, сталкивающиеся между собой волны. Плавно повернув румпель, Эрак направил корабль к песку под углом в 45 градусов, подняв руку с раскрытой ладонью. Это был сигнал сушить весла. Матросы поднимали весла безмолвно, лишь иногда раздавалось тихое кряхтенье, и осторожно складывали их вдоль скамей для гребцов. Несколько весел столкнулись между собой со стуком из-за тишины, показавшимся значительно более громким, чем он был на самом деле. Эрак хмуро посмотрел на провинившихся. Он поговорит с ними позже, когда сможет высказать все, что думает, не сдерживая себя. Потом послышался скрежет дерева по песку. Корабль заскользил килем по пляжу. Корпус под ногами Эрака содрогнулся и задрожал. На носу же стояли 4 человека, готовые спрыгнуть на мелководье и закрепить корабль. «Полегче со швартовкой», — хрипло прошептал им Свенгл. Моряки, уже готовые, как обычно, плюхнуться в воду со всего размаху, одумались и осторожно опустились с бортов. Ухватившись за 2 бортовых каната, они побежали по пляжу, хрустя песком под подошвами и вытягивая корабль дальше на сушу. Закрепив канаты в песке при помощи якорей с широкими лапами, они выпрямились, положив руки на свои топоры, и осмотрелись, готовые в любое мгновение наброситься на скрытого врага. Эрак же продолжал поглядывать в сторону городка, из которого по-прежнему не доносилось никаких звуков тревоги. Только беленые известью домики вырисовывались, словно призраки в предрассветной полутьме, тихо нависая над кораблем. С носа спрыгнули еще несколько человек, а остальные принялись передавать им по цепочке щиты и боевые топоры, хранившиеся до этого привязанными за скамьями. Скандианцы передавали их друг другу с подчеркнутой осторожностью и бесшумно укладывали на песке, куда не доходили набегавшие на берег волны. Те щиты, которые были подвешены к борту снаружи, были прикрыты темной тканью, чтобы быть менее заметными. Теперь ткань с них сорвали, каждый из матросов нашел свой щит, взял в руки свое оружие, и все они выстроились в ожидании капитана. Первым 4 матросам, закрепившим корабль, предстояло остаться здесь и охранять его. Эрок не мог сдержать улыбки от переполнившего его возбуждения. Да, как же хорошо вернуться к своему привычному занятию. И помните, никакого шума, — обратился Верховный Ярл к собравшимся. Смотрите, куда ставите ноги. Только не хватало, чтобы вы оступились и покатились с холма, ломая все на своем пути. Нужно подойти как можно ближе, прежде чем нас заметят. При удаче, а все говорит о том, что удача на нашей стороне, мы проникнем в город до того, как кто-нибудь успеет подать сигнал тревоги. Он помолчал, оглядывая бородатые лица перед собой. Некоторые моряки ответили ему кивком головы. «С другой стороны, если нас заметят, то шансы у нас невелики», — продолжил Эрик. «В таком случае вопите, что есть сил, словно сбежавшие из преисподней демоны, и бросайтесь на врагов. Пусть думают, что нас тут целая армия захватчиков». Эрок знал, что сонный гарнизон порой можно парализовать с помощью одних лишь криков и воплей. В таких случаях заспанные стражи иногда бросались на утек, сломя голову и не разбирая дороги. Он огляделся, оценивая местность. У подножия холма начиналась узкая тропа, поднимавшаяся к тихому сонному городку над их головами. Капитан показал на нее своим топором. «Вот наш путь наверх!» И, перекинув щит через левое плечо, произнес испытанный веками скандианский призыв: «За мной, ребята!»